Глава 4. 209. Предисловие к этой главе Шанкара так передает ее общее содержание. В предыдущих главах изложено ведическое учение о действии правритти и отречении невритти. В настоящей главе, именуемой Джнана, излагается йога, выражающая сущность Гиты. Арджуна задает вопрос Кришне, потому что предполагает, что знающий может отказаться от действий. Ответ Кришны, что карма предпочтительней Джнаны, Шанкара толкует в том смысле, что здесь говорится не о выполнении действий человеком, знающим атмана, а об отказе от действий, и что только в этом смысле карма-йога лучше, чем Джнана. Но для знающего атмана невозможны ни карма, ни отречение от действий, ибо знающий атмана знает, что действия иллюзорны. Подтверждение своего взгляда Шанкара видит в указании Гиты, что для знающего атмана все действия исчезают. Так утверждает Гита во всех местах, где говорит об истинном знании. Если в этих местах говорится и о карме, то лишь в противопоставлении джнаны как истинного знания обычному знанию как иллюзорному. Гита рассматривает карма-йогу как этап пути познания атмана, но для познавшего, говорит Шанкара, карма-йога совершенно немыслима. Только для недостигшего знания карма-йога и саньяса могут быть средствами, ведущими к освобождению. Саньяса есть отречение от некоторых действий, тогда как знающий атмана отрешен от действий вообще. 210.4.1. Икшваку. Этот стих по обычаю древних писаний и индийских, в частности, дает традицию преподаваемого учения – Вивасвант есть солнце, Ману – его сын, Икшваку – сын Ману, первый раджа солнечной династии. Томпсон справедливо подчеркивает, что интерес к этой традиции заключается в том, что учение идет через кшатриев, через ряд царственных риши, раджа-риши, а не через браминов. Сам Кришна тоже из касты кшатриев. Уже этим одним традиция Гиты отличается от традиции веданты. Вивасванту была сообщена йога, изложенная в предыдущих главах. Шри Кришна говорит, что эта йога неуничтожима, ибо неуничтожим ее результат – освобождение. Интересно отметить, что при раскопках Мохенджо-Даро найдены были фигуры в типичной йогической медитационной позе. Таким образом, археологические находки свидетельствуют о доарийском происхождении йоги. Если судить по памятникам искусства, то она действительно больше связана с Шивой, как об этом говорит Циммер в «Истории индийского искусства», том 1, страница 120, нежели с Бхагаваном Кришной, хотя вряд ли можно ставить под сомнение неарийское происхождение Кришны как божества, вне вопроса об историчности Кришны, сына Деваки и ученика Гхоры Ангирасы, о котором говорится в Чхандогья Упанишадах. 211.4.6. Природу. Шлоке можно дать и несколько иной оттенок. Войдя в собственную природу, как это делает, например, Дейсон. Гораздо более спорна точка зрения Сенара и Эдгертона. Такое понимание делало бы излишними слова «силой моей майи», так как создает тавтологию. Мысль стиха, по-видимому, более антитетична. Хотя я нерожденный атман, однако, властвуя над природой, я могу рождаться силой своей майи, неприходящей и неизменной, я как бы изменяюсь в иллюзии. Такое понимание вполне согласуется с духом Веданты, Гиты и ранней Санхи. Ламот ссылается на специальное высказывание Валлепуссена, который указывает, что у буддистов это слово означает волево воздействовать на что-то или кого-то. Так, производя это воздействие на цветы, маг заставляет их расположиться венком вокруг головы. Воздействуя на свои кости, он придает им свойство сохраняться веками в качестве реликвий. В Саддхарма Пундарика 15.3 сказано, что Будда, воздействуя на самого себя и на других, являет собственное вхождение в нирвану. Таким образом, неподвижный в своей сути Пуруша, воздействуя на самого себя, являет себя силой своей магии. Ламут указывает, что акт воздействия включен в 5 факторов проявления, перечисленных в главе 18 стихе 14. Так, ограничивая свою запредельную и неподвижную суть, Пуруша делает ее способной производить мир. Подвергшаяся такому изменению трансцендентная сущность становится имманентной Пракрити, а Пуруша остается неподвижным созерцателем деятельности своей собственной Пракрити. Так он является творцом и не творцом. Таким образом, в Гите, по мнению Ламотта, нельзя ставить непереходимой грани между Пурушей и Пракрити, которую Бхагаван постоянно называет своей. Сравни главу 7, 4, 9, 7, 8. Это Пракрити отлично от Пуруши лишь иллюзорно, чарами Майи. Дасгупта говорит, что Сарваджна Татма Муни, ученик ученика Шанкары около 900 года нашей эры, так объясняет разницу. Чистая Брахма есть субстрат всего миропроявления, но Брахма, как бы видоизмененная незнанием, есть Адхара, иллюзорное основание иллюзорного познания. Дасгупта говорит, что учение о 5 моментах, определяющих действия, глава 18, стих 14, будто бы выдвинуто Сангхьей, но такой взгляд противоречит мнению Шанкары, считающего это учение ведантийским. Рой, возражая Гарбе и Тилаку, говорит, что ни данные авторы, никто другой не могли указать в памятниках Сангхьи место, учащего о 5 моментах причинности. 212.4.6. Майя есть непреодолимая для обыкновенного человека и неизбежная для всего проявленного иллюзия текучести вечно пребывающего бытия, становящегося таким образом быванием. Школа Шанкары признает Майю необъяснимой и отождествляет ее с авидьей, незнанием, в активном смысле, то есть сложным знанием. В самих индийских школах этот термин понимается весьма различно, и поэтому неудивительно, что в передаче его европейскими переводчиками возникают весьма существенные разногласия. 213.4.7. «Всякий раз. Яда-яда обозначает повторение действия». Этот стих интересен тем, что он дает теорию аватаров, так широко развитую Пуранами. Крайняя лаконичность Гиты в этом вопросе свидетельствует о том, что памятник отражает весьма ранний этап развития учения об аватарах. Наиболее общепринятым в вишнуизме считается учение о 10 воплощениях Вишну, последнее в образе Калики предстоит в конце Кальпы. Пуранические тексты насчитывают десятки и даже сотни воплощений Вишну. Очень характерно для общей установки Гиты нравственное обоснование явления аватаров, борьба со злом и установление праведности. Позднейший вишнуизм в систему аватаров Вишну включил и Гаутаму Будду. Ламот Рой подчеркивает, что в Гите Кришна не называет себя аватаром Вишну, о котором говорится лишь мельком. Два раза Арджуна обращается к Кришне как к Вишну. Дасанджая называет Кришну Хари. Рой настаивает, что эти имена внесены в Гиту позже каким-то вишнуитом, чтобы придать вишнуитский характер произведению по существу несектантскому. Сам Кришна говорит о себе как о Вишну лишь раз в 10 главе, когда он называет Вишну всего лишь главой Адитьев, а не верховным изначальным богом, как это делают позднейшие тексты, например, Нараянья. В 5 шлоке Кришна говорит о своих многих рождениях, ставя их в полную параллель с рождениями Арджуны. Разница состоит лишь в том, что Кришна знает свои рождения, Арджуна же своих не знает. Это изложение теории повторных воплощений, которую знают и древние Упанишады. Наиболее древним текстом, говорящим об этом, считается Брихадараньяка Упанишада 3.2.13, но теории аватаров ни древние, ни средние Упанишады не знают. Хауэр считает, что учение об аватарах создано вишнуизмом, быть может, на очень ранних ступенях его развития. Шиваизм заимствовал эту концепцию от вишнуизма, но выражена она в нем слабей и появилась значительно поздней, с чем нельзя не согласиться. Йога, страница 190, 37. 214, 4.7. «Я себя создаю» – так передает это место большинство переводчиков.